От этого неожиданного участия у Аленки опять закипели на глазах непрошенные слезы. «Зачем эти разговоры вокруг вас? Это так вам не идет». «Поверьте, Кузьма Петрович, мне непросто было прийти к вам. Поверьте, мне не в чем себя упрекнуть, Кузьма Петрович. Вы можете мне верить?» Кузьма Петрович тоже встал. Сейчас перед ним была не врач, не подчиненная по работе. «Боже ты мой!» — удивился Кузьма Петрович. «Хороша-то как! Ах, черт возьми! Тут Хатунцева еще как поймешь. Наповал ведь бьет, дьяволица. Ну, простите меня, голубушка, если что не так», — сказал он и коротко поклонился. Аленка молча подала ему руку, вышла. Она словно заглянула в глубокий колодец. Заглянула слишком глубоко и сама увидела, насколько все далеко зашло. Той поспешности, с какой она бросилась к Кузьме Петровичу, таился свой обрыв. Она стремительно шла по улице, не замечая людей. Щеки ее горели, но брови были упрямо сдвинуты. «Это все бабьи глупости», — думала она. «С чего это я взяла? Как это взять и влюбиться? А Брюханов? А Ксения? А она сама? Ах, какая чушь! Это уже ни на что не похоже. Надо же придумать такое. Делать людям нечего. А Брюханов? А что Брюханов? Его дома никогда нет. Он привык ко мне, как к своему портфелю или своему Вавилову. Ты хоть лоб разбей, а он будет все про свои поставки да про экспертов толковать. Вот теперь с Муравьевым схватился. А ты тут старься в одиночестве». Сердитые глаза Хатунцева вспомнились ей. Она опять словно заглянула в них, и на душе стало еще тревожнее. После разговора с Кузьмой Петровичем она не видела Хатунцева месяц. Отсутствие его в клинике она переживала очень тяжело. Работа была ей не в радость. Но едва она услышала от той же Анны Семеновны о его болезни, как тотчас решила, что это она одна виновата во всем, и что он даже может умереть. Она должна была его видеть. Видеть немедленно, хотя бы за тем, чтобы опровергнуть все эти шуточки насчет ее бессердечия и полной безропотной зависимости от своего всемогущего мужа. Хотя бы за тем только, чтобы... Впрочем, она не будет придумывать заранее, что она ему скажет. Все равно слова из головы вылетели. Оказывается, она и адрес его помнит, и дорогу знает. Не раз этой Кутузовской улицей проезжала. Дома, едва она успела ступить за порог, на нее насела Тимофеевна с требованием составить меню на неделю, и что она сама больше ничего выдумывать не хочет и не будет. «Ах, делай, что хочешь, Тимофеевна», — отмахнулась от нее Аленка. «Вари суп, кашу, делай вареники, что хочешь, то и делай». Тимофеевна заворчала, но Аленка уже не слышала ее. Настроение хозяйки каким-то образом передалось Тимофеевне, и она громче обычного загремела кастрюлями и сковородками, принимаясь время от времени кормить своего любимца, медлительного и важного сибирского кота Пурша, взятого в дом по ее неукоснительному настоянию. Аленка села с дочкой на коврик, они принялись строить из кубиков замысловатый лабиринт. Пришел в детскую и Пурш, и, усевшись рядом, начал важно вылизывать свою пушистую шубку. У девочки с возрастом все сильнее начинало проступать в глазах брюхановская сдержанная затаенность, и сами глаза все больше темнели. Аленка разговаривала с дочерью, смеялась, но в ней по-прежнему тлел совершенно отдельный и наглухо закрытый от других жар.